житие преподобного отца нашего Саввы Старожевского, Звенигородского, Чудотворца. Память 3-16 декабря. Преподобный Савва Звенигородский был одним из учеников преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца. От юности возлюбив чистое и целомудренное житие и отвергши суетные прелести мира, Савва пришел в пустыню к преподобному Сергию и принял от него иноческий постриг. Руководимый своим богоносным наставником, он пребывал в совершенном послушании ему, навыкая в Троицкой обители порядком иноческого жития. Жизнь свою преподобный Савва проводил в строгом воздержании и непрестанном бдении, заботясь о соблюдении чистоты душевной и телесной, которая есть украшение иноческого жития. Прежде всех приходил преподобный в церковь на божественную службу, и после всех выходил из нее. Со страхом Божиим стоял он в храме на молитве, в умилении не мог удерживаться от сильного плача и рыдания, так что удивлял всех иноков обители. Непрестанно упражнялся он в церковном пении и чтении, а в свободное от молитвы и церковных служб время занимался каким-либо рукоделием, боясь праздности, матери, пороков. Подвижник любил безмолвие и избегал бесед с другими, поэтому он казался всем простецом, ничего не знавшим, а на деле превосходил мудростью своей многих, считающих себя разумными. Он искал не показной человеческой мудрости, а высшей, духовной, в которой и преуспевал. Преподобный Сергий лучше других видел успехи преподобного Саввы в духовной жизни и поставил его духовником всей братии монастыря. В те времена благоверный князь московский Дмитрий Иоаннович одержал победу над неверным ханом татарским Мамаем и его полчищами. Возвратившись с радостью в Москву, великий князь немедленно пришел к преподобному Сергию в обитель помолиться и принять от него благословение. При этом князь обратился к святому старцу с такими словами: «Святче Божий, когда я хотел выступить против неверных магометан, то обещался построить монастырь во имя Пресвятой Богородицы и устроить в нем общежитие. И вот теперь, честные отче, с помощью всесильного Бога и Пречистой Богородицы и твоими молитвами желание наше исполнилось, супостаты наши побеждены. Посему молю твое преподобие, всячески постарайся, Господа ради, чтобы обет наш был вскоре исполнен». Князь отправился в Москву, а преподобный Сергий с усердием стал исполнять его просьбу. Он обошел много пустынных мест, изыскивая, где бы удобнее устроить монастырь. Пришедший на реку, называемую Дубинкой, он нашел там место, которое ему весьма понравилось. Там преподобный Сергий и создал церковь, а при ней монастырь во имя Пресвятой Богородицы, честнаго ее Успения. Вскоре пришли сюда некоторые из братьев. Преподобный с радостью принял их и затем учредил здесь общежитие. Настоятелем своего монастыря преподобный Сергий выбрал из учеников своих блаженного Савву, считая его вполне способным к самостоятельному руководству братья. Помолившись о нем, великий подвижник благословил его и сказал: «Бог да поможет тебе, чадо, да подаст тебе усердие и силу, и да руководит тобою на все благое и полезное». Приняв благословение от святого старца, преподобный Савва начал управлять Дубинским монастырем. Житие он проводил здесь чистое, равноангельное, удручал себя постом и бдением, питался лишь пустынными растениями, отказываясь от всякой сытной и вкусной пищи, никогда не носил мягких одежд. Часто проливал он сердечные слезы, сокрушаясь о грехах своих, и предавался самым строгим монашеским подвигом. Между тем братья обители начали умножаться. Преподобный Савва с любовью наставлял их и служил каждому со смирением и кротостью. Так прожил преподобный в Дубинском монастыре более 10 лет. 25 сентября 1392 года преподобный Сергий представился ко Господу. Готовясь к исходу из земной жизни, еще за полгода до кончины своей он вручил управление Великой Лаврой ближайшему своему ученику, преподобному Никону. Но Никон, по представлению преподобного Сергия, сначала недолго настоятельствовал над лаврой. Желая пребыть в совершенном безмолвии, он вскоре затворился в особой келье. Троицкие братья после долгих молений возвели на игуменство преподобного Савву Дубинского. Приняв на себя игуменство в Троице-Сергиевой лавре, преподобный Савва благоуспешно управлял порученным ему стадом, вспомоществуемый молитвами великого отца своего духовного и основателя лавры преподобного Сергия. Древнее предание относит ко времени начальствования преподобного Саввы в лавре чудесное изведение его молитвами водного источника за стенами обители к северу, в то время как монастырь нуждался в воде. По прошествии 6 лет преподобный Савва, ища безмолвия, оставил управление обителью, после чего братья Сергиевой лавры вновь возвели на игуменство преподобного Никона. Преподобный Савва остался подвязаться в Троицкой лавре. Вскоре после этого в Троицкую обитель прибыл благоверный князь Георгий Дмитриевич. Князь Георгий был связан духовными узами с Троицкой обителью. Преподобный Сергий был его крестным отцом, преподобный Савва – отцом духовным. Теперь он обратился к своему отцу духовному с просьбой посетить его дом и преподать благословение всем домашним. Упрошенный князем, преподобный Савва отправился к нему, думая вскоре же возвратиться в Сергиеву обитель. Но христолюбивый князь стал неотступно просить преподобного старца, чтобы он никогда не отлучался от него, но чтобы устроил монастырь в его вотчине, близ Звенигорода, и игуменствовал в нем. Видя доброе произволение князя, преподобный Савва не отказался исполнить его просьбу. Он хотел искать подходящего места для устроения монастыря, но князь Звенигородский уже заранее облюбовал и избрал такое место на горе Сторожевской, в 1,5 верстах от самого Звенигорода. Место это показалось преподобному как бы небесным раем, наполненным благовонными цветами. Молитвенно припав к честной иконе Пресвятой Богородицы, которую подвижник носил с собою, он со слезами воззвал к заступнице: «Владычица мира, Пресвятая Богородица, на Тебя возлагаю надежду спасения моего. Не отрени меня, убогого раба Твоего, ибо Ты знаешь немощь души моей. И ныне, Владычица, призри на место сие и сохрани его безопасным от врагов. Буди мне наставницей и окормительницей моей до самого конца жизни моей, ибо иной надежды, кроме Тебя, я не имею». Так помолившись и возложив всю надежду на Богоматерь, преподобный Савва поселился на том месте. В непродолжительном времени он построил здесь небольшую деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы, честного и славного Рождества ее. Недалеко от нее он соорудил себе маленькую келику. От этого времени преподобный еще больше утруждал плоть свою постническими трудами и лишениями, подвязаясь в безмолвии. Скоро слух о его святой жизни привел к нему многих, искавших безмолвного жития, и преподобный всех принимал с любовью и был для них образцом смирения и иноческих трудов. Когда собралось довольно братья, преподобный Савва, по образцу духовно воспитавший его Троица Сергиевой обители, устроил для них общежитие. В своих отношениях к братьям он старался подражать своему великому учителю, преподобному Сергию, завета которого хранил в сердце своем и соблюдал в своей подвижнической деятельности. Свое распоряжение и приказания преподобный Савва подкреплял собственным примером. Предание сохранило о нем рассказ, что он сам на своих перетруженных подвигами и возрастом плечах носил воду на крутую гору к монастырю и все потребное для себя старался делать сам, чтобы научить братью не лениться и не губить дней своих в праздности. Все это радовало благоверного князя Георгия. Он имел к преподобному Савве, духовному отцу своему, великую веру и весьма почитал его, покровительствовал новосозданной обители и щедро благотворил ей. Благодатью Божией и молитвами преподобного Саввы монастырь Сторожевский распространялся. Братство увеличивалось пришельцами из соседних городов и селений, искавших духовной пользы и руководства в добродетелях. Как чадолюбивый отец, преподобный Савва принимал всех с любовью и отечески непрестанно вразумлял их душеполезными поучениями. Они же, побеждаемые божественной любовью, соблюдали заповеди своего наставника и приносили духовные плоды добродетели. В 1399 году князь Георгий по повелению брата своего великого князя Московского Василия Дмитриевича должен был идти войною против волжских болгар. Перед самым походом благочестивый князь пришел в Сторожевскую обитель и спросить благословения на брань у своего духовного отца. Он просил преподобного Савву помолиться всемилостивому Богу, да подаст ему силу на супротивных врагов. Святой помолился и, взяв честный крест, осенил им князя и при этом пророчески изрек: «Иди, благоверный княже, и Господь будет с тобою, помогая тебе. Врагов своих ты одолеешь, и благодатью Божией здоровым возвратишься в свое отечество». Приняв от святого старца благословение, князь Георгий Дмитриевич собрал свои войска и пошел на Болгар, покорил много городов и областей и с великой славой и победой возвратился в свою вотчину, как и пророчествовал преподобный старец. По возвращении с победой князь Георгий Дмитриевич поспешил к преподобному Савве благодарить его за благоуспешную молитву и помолиться в обители. После благодарственного молебна князь сказал подвижнику: «Великого молитвенника обрел я в тебе и крепкого помощника в бранях, ибо ясно вижу, твоими молитвами я победил врагов своих». Преподобный смиренно отвечал князю: «Благий и милосердный Бог, видя твое благочестивое княжение и смирение сердца твоего и любовь, которую оказываешь ты убогим, даровал тебе такую победу над неверными, ибо ничем нельзя так приблизиться к Богу, как милосердием к нищим. И если до конца пребудешь милостив к ним, то много доброго приобретешь всей жизни и будешь наследником вечных благ». Князь сделал щедрое пожертвование в монастырь и учредил трапезу братья. После того князь Георгий стал питать еще большую веру к преподобному Савве. Вслед за тем благодарный и благочестивый князь поспешил доказать свою благодарность еще яснее, с усердием доставляя обители преподобного Саввы различные пособия, дары и вклады. Вновь были устроены кельи для братьев, и обитель обнесена деревянной оградой. Но лучшим памятником трудов преподобного Саввы и благотворительности князя Георгия Дмитриевича остается существующий и поныне благолепный, величественный, обширный каменный храм во имя Рождества Богородицы, построенный на месте прежнего, бедного, неудобного и слишком малого деревянного храма. Приступая к его построению, благочестивый князь дал преподобному Савве много золота, сел и имений. Делал благочестивый князь и другие богатые приношения в обитель отца своего духовного, перед святой подвижнической жизнью которого благоговел. Между тем смиренно мудрый старец преуспевал в добродетелях и дарованиях духовных. Бодрствуя над другими, он еще более непрестанно и неослабно бодрствовал над собою. Монастырь его украшался, и имя преподобного Саввы прославлялось везде вокруг, как и имя Сторожевской обители. Со всех сторон стекались к нему иноки, ища руководство в духовной жизни и монашеских подвигах. Миряне приходили к нему, прося наставлений и руководства. Опасаясь и бегая земной славы, преподобный Савва ушел для подвигов за версту от монастыря, и там, в глубоком овраге, под сенью густого леса ископал себе тесную пещеру, где в совершенном уединении и безмолвии, в покаянии со слезами, молился Господу. Молитву и богомыслие преподобный чередовал с рукоделием и, невзирая на свои преклонные лета, не переставал сам трудиться для обители. Своими руками он выкопал колодец под горою, который и поныне доставляет прекрасную воду для обители. Так, со дня в день усовершаясь в духовной жизни, преподобный Савва достиг, наконец, глубокой старости, никогда не изменив своего уставного правила и отвергшись однажды мира, о мирском и суетном уже более не заботился. Никогда он не одевался в мягкие одежды и не искал телесного покоя, предпочитая тесный и прискорбный путь пространному. Нищету возлюбил он паче богатства, бесславия, паче земной славы и терпения скорбей, паче суетной радости. Наконец, преподобный впал в предсмертную болезнь. Почувствовав приближение кончины, старец призывал к своему смертному ложу братью, поучал их довольно от божественных писаний, убеждал блюсти чистоту душевную и телесную, иметь братолюбие, украшаться смирением и подвязаться в посте и молитве, и при этом назначил преемником себе игуменом обители одного из своих учеников именем Савву. После этого, преподав всем мир и целование, преподобный скончался 3 декабря 1407 года. Много слез пролили братья Старожевского монастыря, лишившись своего кормника и учителя. Весть о блаженной кончине преподобного Саввы быстро распространилась по окрестностям и привлекла в обитель множество благоговейных почитателей из иночествующих и мирян. На погребение собрались князья, бояре и жители звенигородские. Скорбь была всеобщая. Все шли на погребение, как бы на погребение своего отца. Многие приносили своих недужных к гробу преподобному. Тело преподобного Саввы было предано в земле в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, при нем построенной на правой стороне. Спустя много лет, по представлению преподобного Саввы, игумен обители Звенигородской по имени Дионисий, окончив свое обычное молитвенное правило, прилег отдохнуть. И вот, в тонком сне он видит благообразного, украшенного сединами старца инока, который сказал: «Дионисий, встань скорее и напиши лик мой на иконе». «Кто ты, господине?» — вопросил в недоумении Дионисий. «И как твое имя?» «Я Савва, начальник обители сей», — отвечал благолепный старец. Тогда игумен пробудился от сна и, пораженный видением, призвал одного из учеников преподобного Саввы, старца Аввакума, видевшего в молодых годах преподобного живым, и спрашивал его о блаженном Савве, каков он был по виду. Аввакум описал наружность преподобного и его возраст. Дионисий отсюда убедился, что ему явился сам преподобный Савва и повелел изобразить себя на иконе. А так как Дионисий сам был искусный иконописец и муж благочестивый, то он с усердием написал икону преподобного Саввы. С тех пор при гробе святого начали совершаться чудеса. Братья Саввиной обители возроптали на своего игумена Дионисия и безрассудно принесли на него ложные жалобы великому князю Иоанну Васильевичу. Тот поверил доносу и повелел игумену немедленно явиться к себе. Игумен впал в глубокую скорбь. И вот во сне он видит блаженного Савву, который, ободряя его, говорил: «Что скорбишь, брат мой? Иди к князю и говори смело, ничего не боясь. Господь будет тебе помощником». Воспрянув от сна, Дионисий всю ночь со слезами молился Богу. В ту же ночь некоторые из ропщущих видели во сне благолепного старца, который говорил им: «На то ли вы оставили мир, чтобы с ропотом совершать подвиг иночества? Вы ропщите, а игумен со слезами молится о вас и бодрствует. Что же одолеет, ваш ропот или его молитва? Знайте, что в сердцах ропотливых не почиет смирение, и Бог не оправдает их». братья, проснувшись, пересказали свой сон прочим. Когда же они явились к великому князю, то ничего не могли сказать против игумена, которого ранее клеветали, и остались в великом стыде, а Дионисий с честью возвратился в свой монастырь молитвами преподобного Саввы. Один из иноков Старожевского монастыря долго страдал глазами, так что совсем ничего не мог видеть. Однажды он пришел к гробу преподобного Саввы, со слезами молился и отер глаза свои покрывалом, лежавшим на гробе святого. Другой монах, смотря на это, стал издеваться над больным и с дерзкой насмешкой произнес: «Исцеление то не получишь ты, а только песком глаза свои еще более запорошишь». И вот прикоснувшийся с верой к гробу преподобного, получил скорое исцеление, а насмехавшийся над ним был внезапно поражен слепотою, причем услыхал голос, говорящий ему: «Ты обрел, чего искал. Пусть через тебя и другие вразумятся не смеяться и не хулить чудес, бывающих от угодника Божия». Тогда ослепший, пришедший в себя, со страхом и слезами покаяния пал у гроба преподобного Саввы, умоляя о прощении. Преподобный же, щедрый в милостях, подал исцеление и согрешившему. Один мирянин, благоговейный почитатель преподобного Саввы, глубоко веровавший в его молитвенную помощь и предстательство пред Богом, после усердных молитв до трех раз был исцеляем у гроба преподобного от тяжкого недуга. Но лишь только возвращался он домой, каждый раз возвращалась к нему в большей степени его болезнь. Благочестивый мирянин уразумел в этом судьбы Божией о себе, понял, что преподобный призывает его в свою обитель, и потому после третьего своего исцеления он уже не возвратился домой, а остался в обители преподобного и принял иночество. Остальные годы своей жизни он провел в покаянии, со смирением служа братья. Болезнь же его более к нему не возвращалась. Ночью в монастырь преподобного прокрались воры в намерении обокрасть церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Но когда они подошли к окну, находившемуся над гробом преподобного, то им представилась высокая гора, на которую им никак невозможно было взойти. Тогда на Татей напал страх, и они ушли ни с чем. Впоследствии они исповедали свой грех и остальное время жизни провели в покаянии. Прибыл однажды в обитель Савину боярский сын Иоанн Артищев. Он принес на одре больного сына своего, Георгия, который не мог даже вымолвить ни слова. Отслужили о нем молебен, после чего влили в уста его немного монастырского кваса. И совершилось чудо. Больной тотчас заговорил, исцелился от недуга и вкусил монастырского хлеба. Видя милосердие Божие и скорое исцеление сына, Иоанн Артищев со слезами радости благодарил угодника Божия и взывал к нему, как к живому: «Вот я, святче Божий, имею в дому моем рабов и рабынь, одержимых различными недугами. Всей душою верую я, преподобный отче, что если вас хочешь, можешь и тех исцелить». Возвращаясь домой с выздоровевшим сыном, Артищев и спросил у игумена освященного монастырского кваса. По прибытии в свой дом он приказал привести к себе служанку свою Ирину, глухую и слепую. Приказал влить ей в уши кваса, взятого из Савиной обители, помазать им и глаза ее. И молитвами преподобного Саввы немедленно разрешился ее слух и прозрели глаза, так что все дивились величию Божию и славили Бога и его угодника. Потом Артищев позвал своего слугу Артемия, который 7 лет был одержим глухотой, и влил ему в уши кваса, как бы в благословение от преподобного Саввы, и тот исцелился. принесли, наконец, слепую девицу Киликию, полили тем квасом глаза ее, и она прозрела. Спустя некоторое время и сам Ртищев исцелился от болезни тем же благословенным квасом. Но, конечно, не квас производил все эти чудеса, а благословение и молитвы преподобного Саввы и усердная вера сына боярского Иоанна Ртищева. Игумен Саввиного монастыря Мисаил впал в тяжкую болезнь, так что потерял надежду на выздоровление и был при смерти. В это время монастырский пономарь Гурий, идя к утренне, близ церковных дверей встретил благолепного старца, который вопросил его: «Как здравствует игумен ваш?» Гурий рассказал ему о болезни своего настоятеля. Старец же, выслушав, сказал ему: «Иди и скажи игумену, да призовет в помощь Пресвятую Богородицу и начальника места сего, старца Савву, и получит здравие. Мне же отопри двери церковные, чтобы войти в церковь». Гурий усомнился и не хотел отпирать дверей, потому что не знал явившегося старца, и спросил его: «Кто ты, господине, и как твое имя?» Но явившийся старец ничего не отвечал, только пошел к дверям храма. Те сами собой отворились, и он вошел в храм. Гурий в великом страхе позвал другого пономаря и начал упрекать его, говоря: «Зачем не заперты с вечера дверей церковных? Вот я видел незнакомого человека, который вошел отверстыми вратами в церковь». Но тот с клятвой уверял Гурия, что с вечера он крепко запер церковь. Оба инока пришли в смущение, зажгли свечи и пошли к церкви, но двери были затворены и, как оказалось, накрепко заперты. По окончании утренней Гурий поведал игумену и братья обо всем виденном и слышанным им. Тогда все уразумели, что явившийся Гурию благолепный старец никто иной, как преподобный Савва. Игумен Мисаил повелел немедленно же отнести себя ко гробу преподобного и вскоре затем получил исцеление. При игумене Афанасии произошло следующее чудо по молитвам преподобного. Преспела память преподобного Саввы. Келлер Геронтий по благословению игумена хотел устроить на этот день для утешения братья трапезу повкуснее. Принесли большой глиняный сосуд с маслом. Тогда с потолка вдруг свалился деревянный брус прямо на сосуд и разбил его. В монастыре осталось очень мало масла, но игумен сказал Келлерю: «Во всем этом, братья, надо нам возложить упование на Господа Бога и на угодника Его, великого чудотворца Савву, ибо он может и малое умножить. Ты же вели пока готовить пищу, и что Бог даст, то и предложим братья на трапезе». Действительно, по молитвам преподобного Саввы, масло не только достало на праздничную трапезу братья, но еще и осталось. Чествование преподобного Саввы при его гробе как угодника Божия началось вскоре по его представлению, а причтено церковью к лику святых в 15 или в первой половине 16 столетия. Нетленные мощи угодника Божия были открыты спустя почти 2,5 столетия после его кончины, в царствование благочестивейшего Алексея Михайловича в 1652 году. Обретение святых и нетленных мощей преподобного Саввы было вызвано многочисленными дивными исцелениями и чудотворениями, совершавшимися при гробе и по его молитвенному предстательству. Ближайшим поводом к обретению мощей преподобного Саввы по существующим в Стражевском монастыре древнему преданию послужило явление угодника Божия самому царю Алексию. Алексей Михайлович в одно из своих посещений монастыря ходил на охоту в окрестные леса Звенигородские. Когда свита его рассеялась по лесу для отыскания логовища медведя, и он остался один, из лесной чащи внезапно выбежал медведь и бросился на него. Царь, видя невозможность защищаться, обрек себя на верную смерть. Вдруг около него явился старец, и с его явлением зверь бежал от царя. Спрошенный об имени старец отвечал, что его зовут Саввой и что он инок Стражевской обители. В это время собрались к царю некоторые из его свиты, а старец пошел к монастырю. Вернувшись в обитель, Алексей Михайлович спрашивал архимандрита о монахе Савве, думая, что это какой-нибудь еще неизвестный ему подвижник, поселившийся в монастыре. Архимандрит отвечал царю, что в монастыре нет ни одного монаха с именем Саввы. Тогда царь, взглянув на образ преподобного, уразумел, что это он сам, велел служить молебен и освидетельствовать гроб для приготовления святых мощей преподобного Саввы к торжественному открытию. Многое других чудес и явлений угодника Божия предшествовало открытию его мощей. Торжественное открытие мощей преподобного Саввы было совершено 19 января 1652 года в присутствии самого государя Алексея Михайловича, его супруги-царицы Марии Ильиничны, всероссийского патриарха Иосафа, новгородского митрополита Никона, впоследствии знаменитого патриарха всероссийского и бесчисленного множества народа не только из Винигорода и его окрестностей и всего округа Московского, но и из отдаленных городов и всей великой земли русской. Мощи преподобного Саввы обретены были нетленными после 245-летнего пребывания в сырой земле и поставлены в дубовой гробнице на правой стороне в соборе у южных врат, ведущих в алтарь Богородицы Рождественской Церкви Обители. И по открытии святых нетленных мощей преподобного Саввы много чудес совершалось при гробе его. Не станем здесь перечислять их, укажем лишь на один замечательный случай загробного явления угодника Божия неприятелю земли русской. Это произошло в 1812 году, когда наше Отечество было разорено громадными полчищами французского императора Наполеона Бонапарта. В то время как он овладел Москвой, принц Евгений Багарне, вице-король итальянский, с 20-тысячным отрядом подошел от Москвы к Звенигороду. Он занял комнаты в Старожевской обители, а его солдаты рассеялись по монастырю и начали грабеж, не щадя даже храмов и святых икон. Но сам преподобный своим явлением устрашил и вразумил дерзких грабителей. Однажды вечером принц Евгений, не раздеваясь, лег и уснул. И вот, наяву или во сне, он сам не знал того. Видит, что в комнату входит какой-то благообразный старец в черной длинной иноческой одежде и подходит к нему так близко, что он имел возможность при лунном свете рассмотреть черты его лица и грозный взгляд. Явившийся сказал: «Не вели войску своему расхищать монастырь, особенно уносить что-либо из церкви. Если ты исполнишь мою просьбу, то Бог помилует тебя, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым». Устрашенный видением, принц отдал утром приказ, чтобы отряд его возвратился в Москву, а сам пошел в соборную церковь и при гробе преподобного Саввы увидел образ того, кто являлся ему ночью. И, узнав, чей это образ, с благоговением поклонился мощам преподобного и записал о случившемся в своей книжке. Потом принц велел запереть соборный храм, запечатал его своей печатью и приставил к дверям храма стражу из 30 человек. Нужно к этому присовокупить, что, согласно предсказанию преподобного Саввы, в то время как все другие главные военачальники Наполеона кончили неблагополучно, принц Евгений остался цел и нигде в сражениях после того не был даже ранен. И до ныне Бог хранит обитель Старожевскую молитвенным предстательством первоначальника ее преподобного Саввы. И от святых мощей его истекают чудотворения с верою и любовью призывающим святое имя его в благодатную помощь себе и заступление. Молитвами преподобного Саввы Старожевского, звенигородского чудотворца, да избавит Господь Бог и всех нас от всяких бед, скорбей и злых обстояний. Аминь.